За минувшие более чем 40 дней после того, как реконструирован музей Корейской революции, в нем побывали 100 тысяч с лишним человек и свыше 1 тысячи единиц, в том числе народноармейцы, сотрудники секретариата Кабинета министров, Министерства электроэнергетической промышленности, студенты университета имени Ким Ир Сена, коллектив Пхеньянского теплоэлектрообъединения. Музей посетили еще корпус военных атташе и сотрудники посольств разных стран в Пхеньяне, иностранные гости из Непала, Бангладеш, Италии, Египта и других стран, зарубежные корейцы, в том числе делегации работников Союза корейской молодежи в Японии.